кавалергардов прибыло всего два десятка. И это было все, что удалось наскрести в Питере. Все остальные, а ведь их численность превышала сотню, уже давно околачивались в Москве, частным порядком перебравшись туда в течение последних полутора лет, не как кавалергарды, а в качестве простых князей и графов, которые сразу предпочли банальному безделью в Петербурге его же, но неподалеку от царского двора и Верховного тайного совета. Боеготовность всего этого войска Сергей сразу оценил как весьма умеренную, на чем пока и остановился, разгонять ли ему данное подразделение, точнее то, что от него осталось, император пока не решил. Еще с Елизаветой прибыл ее лейб-медик, от рождения имевший имя Иоганн Герман Лесток, потом, уже во Франции, он обзавелся приставкой «де» перед фамилией и подкорректировал имя до Жана Армана, однако, так и не поднявшись выше полкового врача, Лесток разочаровался во Франции, покинул ее и перебрался в Россию, став Иваном Ивановичем. Здесь он довольно быстро смог приблизиться к Петру I и даже сопровождал его во многих походах. История не сохранила сведений о том, каким хирургом был Жан Арман. Современники, которых Новицкий опрашивал уже здесь, тоже не могли пролить света на его профессиональные качества, но все единодушно сходились в том, что Иван Иванович есть первостатейный бабник и интриган, каковое мнение он и подтвердил в той истории, став одним из руководителей заговора по свержению Анны Леопольдовны и воцарению Елизаветы. Что с ним делать сейчас, Новицкий предполагал решить после личной встречи. Через три дня после приезда цесаревна нанесла визит императору, приехала она верхом и довольно скромно, в сопровождении пары кавалергардов, симпатичного молодого камер-юнкера и мелкой, тощей, на редкость некрасивой девицы, да к тому же с весьма визгливым голосом. Всю эту ораву царь принял в ассамблейном зале, в самом большом помещении дворца. Именно здесь Анна Иоанновна порвала бы кондиции, не вмешайся в это дело центр со своей аппаратурой межвременного переноса. Новицкий не исключал, что и ему придется со временем порвать что-нибудь этакое, так что зал поддерживался в должном порядке. Разумеется, молодой человек не сразу кинулся встречать гостей, а сначала послушал доклад дежурной смены у главного входа, затем через тайную дырку сам понаблюдал за пришедшими, и только проделав все это, соизволил явить визитерам свою царственную особу. «О, Ваше Величество, вы так прекрасно выглядите!» — воскликнула цесаревна и сделала не то реверанс, не то книксон, так как настоящий Петр II совершенно не разбирался в подобных вопросах. Их не стали преподавать и курсанту под номером 7, программа его подготовки и без этого была крайне насыщенной. «Вы тоже, Ваше Высочество!» — чуть наклонил голову Сергей. Среди видеозаписей из 18 века, имеющихся у центра, только на одной фигурировала Елизавета, да и то мельком, так что Новицкий с интересом рассматривал свою здешнюю тетку. Да, не то чтобы ослепительная красавица, но и далеко не уродина, курносый нос ее несколько портит, но она это отлично знает и старается не поворачиваться к царю боком. Зачем в ее свите эта замухрышка, понятно? На фоне такой кикиморы красавицы покажется кто угодно, а уж Елизавета и подавно. А вот с какого хрена тут оказался вон тот юноша, его сюда что, притащили с целью заставить императора немножко поревновать? Сергей чувствовал себя несколько неудобно, и вовсе не из-за того, что беседовал с молодой, сравнительно красивой и явно готовой перейти к решительным действиям женщиной, к тому же одетой в платье с открытыми плечами и внушительным декольте. Нет, дело было в том, что наган сейчас лежал в царской опочивальне, в тумбочке у изголовья кровати, и без его привычной тяжести ощущалась какая-то неуверенность. Чтобы преодолеть ее, молодой человек сделал два шага вперед, наклонился к уху цесаревны и шепнул: «Лиза, зачем ты привела с собой этих людей? Мне так много хочется сказать тебе, но не в такой же компании». В ответ Елизавета чуть прижалась к Сергею, как раз к тому месту, где всегда была кобура, отметил про себя молодой император, но сейчас ничто не помешало ему еще чуть-чуть приблизиться к тетке. «Петя, они нам не помеха», — призывно улыбнулась она, откинула голову и громко произнесла. «Ваше Величество, вы не покажете мне место, где к вам явился ангел? Я вся сгораю от любопытства». «С удовольствием, Ваше Высочество», — степенно кивнул Новицкий. «Позвольте предложить вам руку, надеюсь, ваша свита не сочтет себя обиженной, если мы ее ненадолго покинем». Вместо ответа Елизавета молча вцепилась в оттопыренный локоть. Все так же в молчании пара прошла коридором, где в данный момент охрана несла службу в скрытом режиме, из-за чего он казался пустым, поднялась на второй этаж к царской приемной. Здесь, как и положено, на видном месте сидел дежурный камердинер, а у дверей в опочивальню застыли два семеновца. Сергей отлепил от косяка маленький кусочек воска с оттиском печати, который показывал, что в его отсутствие внутрь никто не заходил, провел Елизавету в комнату, запер дверь на небольшой, но прочный засов и, старательно изображая смущение, произнес: «Ну вот, наконец-то мы одни, и нам никто не помешает». Правильно поняв слова императора, тем более что понять их неправильно в такой ситуации могла только полная дура, цесаревна обхватила его шею руками, прижалась всем телом и подставила рот для поцелуя. Он продолжался довольно долго, так что Сергей имел время вдумчиво ощупать свою партнершу. Первым делом он убедился, что в пределах досягаемости его рук нет ничего, хоть отдаленно напоминающего кинжал. Выполнив обязательный пункт программы, молодой человек уже просто ради интереса поискал корсет, но, кажется, его не было ни на талии, ни выше, ни ниже. Наконец у Елизаветы кончился запас воздуха в легких, она немного отстранилась и кокетливо спросила: «Так куда же именно явился ангел?» «Вон туда», — показал Сергей на кровать. В свое время он достаточно подробно изучил женскую моду 18 века, более того, на одно из занятий по сексуальной культуре преподавательница явилась в копии вечернего платья императрицы Анны Иоанновны. Вид у нее в этих тряпках был, конечно, потрясающий, но зато избавляться от них пришлось минут 10, причем совместными усилиями. Новицкий мечтательно улыбнулся, вспомнив, как его трясло от нетерпения, а на чертовом платье еще оставалась прорва нерасстегнутых крючков и каких-то идиотских завязок. Однако сейчас таких подвигов не требовалось. Елизавета ответственно подошла к подготовке своего визита, так что на раздевание ей понадобилось меньше 2 минут, а помощи не потребовалось вовсе. Сергей задержал дыхание, чтобы покраснеть, и принялся расстегивать камзол нарочито неловкими движениями, не отводя взгляда от обнаженной цесаревны. Да, зрелище, конечно, не очень вдохновляющее, кожа белая, чуть ли не дряблая, и тело колышется, как студень, грудь. Нет, это скорее подходит под определение сиськи-моталки, ну просто никакого сравнения с идеальной фигурой преподавательницы, а уж как у нее под загорелой кожей перекатывались стальные мышцы, когда она заключала юношу в свои мощные объятия. Но молодой организм плевать хотел на эстетические воззрения своего хозяина, и тот, быстро закончив с раздеванием, осторожно присел на край кровати. Все остальное цесаревна сделала сама. Новицкий лежал, положив руку на левую грудь Елизаветы, и считал пульс. Так, похоже, он уже в норме. Дело было в том, что Стерлить неоднократно напоминала ему, после секса произносить что-либо, кроме слов, выражающих восхищение партнершей, можно только тогда, когда пульс у нее замедлится до 8-10 ударов в минуту, если, конечно, не хочешь ее специально обидеть. В данный момент этого не требовалось, но пульс уже стал почти нормальным, так что Сергей сказал: «Ах, да чего же не хочется вставать? Да через полчаса ко мне придет Миних с докладом, но, может, задержишься у меня в гостях до вечера. Ты, наверное, хотел сказать до утра», — рассмеялась Елизавета. «Миленький, ну конечно, куда же я от тебя теперь денусь?» Пока молодой император с цесаревной, как было объявлено ее свите, занимались важными государственными делами, подчиненные Афанасия Ершова успели поболтать со слугами приехавших, и выяснили, что камер-юнкера зовут Петр Шувалов, а кикимору – Мавра Шепелева. Не исключено, что эти двое являются любовниками. «Ага», – припомнил Новицкий, выслушав доклад своего главного камердинера, «кажется, это тот Шувалов, коему предстоит изобрести секретные единороги с овальным в сечении каналом ствола. Надо бы занять его чем-нибудь полезным, чтобы человек не маялся дурью, ведь энергии ему не занимать, а крыска, получается, его будущая жена. Впрочем, до свадьбы еще далеко, в той истории она состоялась через 10 лет, так что можно не спешить с выражением глубокого соболезнования, хотя, конечно, ради карьеры люди женились и не на таких страшилищах, у этой хоть ноги не очень кривые, как утверждает ее служанка. В общем, данная пара – довольно перспективные молодые люди, и надо, пожалуй, озадачить бабку сбором более подробных сведений о них. Доклад Миниха был посвящен последнему заседанию Верховного Тайного Совета и не содержал каких-либо неожиданностей. Кондиции утверждены, и завтра в Лефортовском дворце состоится церемония их подписания, а пока он, Христофор Антонович, привез бумаги на ознакомление. Сергей быстро просмотрел документ, не отличающийся особой длиной. Совет без согласования с императором мог делать почти все, за исключением утверждения смертных приговоров, а в отношении лиц первых трех классов табели о рангах, вообще любых. Кроме того, он не мог самостоятельно объявлять войну. Император же без согласования с советом мог только распоряжаться выделенными на его содержание средствами, каковые составят на текущий год 100 тысяч рублей, и объявлять помилование. Этот пункт был внесен Головкиным по результатам приватной беседы с молодым царем, потому как допустить, чтобы кто-то посторонний имел право решать судьбу его людей, Новицкий никак не мог. Да и самому теперь не придется в случае необходимости лазить по чужим домам с наганом за пазухой. Исполнители, зная, что в любом случае, кроме предательства, их обязательно помилуют, будут действовать куда увереннее. Ужинал император в компании цесаревны, после того как она проводила свою свиту. Происходило это в малой трапезной, примыкающей к царской опочивальне. О, как интересно! Восхитилась Елизавета, когда Сергей отложил меню. «Можно и мне посмотреть? И тебе что, всегда теперь приносит такую бумагу на завтрак, обед и ужин?» «Разумеется», — подтвердил царь, пододвигая к себе рыбные котлеты. «Зря, что ли, меня читать учили. Тем более, что ангел меня не только исцелил, но и обязал исполнять определенные требования. Первое, самому неустанно заботиться о своей безопасности, второе, не пить вина». Этот пункт был внесен в ангельский перечень потому, что Новицкий, насмотревшись на то, во что превратилась его мать, уже к 16 годам стал убежденным трезвенником. И третье, прекратить тратить свое драгоценное время на охоты и прочие шумные забавы, если совсем нечего будет делать, почитать книжку или заняться каким-нибудь ремеслом по примеру Петра Великого. «Ой, бедненький», — вздохнула тетка, причем, кажется, вполне искренне. «Так тебе теперь нельзя охотиться». «Увы, это так, поэтому дарю я тебе своих собак вместе с псарями, а соколов, и их тоже. Как я тебе благодарна, Петенька. Но расскажи все-таки, что ты чувствовал, когда ангел вот так прямо взял и явился?» «Да, это был серафим или обычный, не знаю, мне было не до подсчета числа крыльев, я ведь совсем уже помирал, а тут вдруг смог открыть глаза и вижу, висит он надо мной, слегка крылами помахивая, и говорит мне, мол, хоть и нагрешил ты много, но наверху решено предоставить тебе последний шанс, затем перечислил, чего мне можно и чего нельзя делать, и положил ладонь на лоб. Тут благодать меня пронзила до самых пяток, ангел же поднялся и улетел прямо сквозь потолок, а я вдруг почувствовал себя совсем здоровым, только небольшая слабость осталась, да и она прошла к вечеру, а через неделю все язвы на лице и теле окончательно зажили, не оставив следов. Елизавета слушала, приоткрыв рот, и ведь ничто в рассказе не противоречило известным ей фактам. Да, император умирал, а теперь на его коже даже оспин нет, что было бы удивительным, не приложи сюда руку, ангел. Потом на ее лице отразилась работа мысли, и она не очень уверенно спросила: а насчет этого, телесного греха, ангел ничего не запрещал? Нет, только наказывал не забывать потом каяться на исповеди. Кстати, она у меня должна быть совсем скоро, я же еще толком и нагрешить-то не успел. Поможешь мне в этом деле? А то ведь пока выходит так мало, что и каяться-то просто неудобно. Два раза подряд, это тебе мало, захохотала Елизавета. Дай поесть, ненасытный, а то мне за обедом и кусок-то в рот не лез от волнения. А потом, конечно, помогу, не оставлять же моего Петеньку совсем безгрешным. Заснул Сергей только под утро, и хотя обычно ему не снилось ничего, а если и снилось, то сразу после пробуждения забывалось, в эту ночь он смотрел настоящий эротический трифильм, причем запомнившийся во всех подробностях, только главной героиней его была почему-то не Елизавета, а преподавательница сексуальной культуры из навсегда покинутого Новицким мира. Открыв глаза, император увидел, что Елизавета уже проснулась, они поцеловались, а потом молодая тетка игриво спросила: «Петенька, а что это ты меня ночью называл каким-то странным именем?» «Я не запомнила, не до того было, кажется, Севрюгой». Растерялся Сергей, мысленно матеря себя за потерю самоконтроля: «Это я от любви». Немного подумал и добавил: «Рыбонька». Состоявшаяся же на следующий день исповедь выглядела так. «Грешен», — заявил император, «ибо прелюбодействовал, с кем, сам знаешь, но болтать об этом все равно не моги, а то мне неохота потом каяться в куда более серьезном деянии. Много ли нагрешил, сын мой?» «Много, батюшка», — вздохнул исповедуемый с искренним раскаянием. «Днем два раза, потом ночью пять, а может, и все шесть, да еще и утром один». «Ох, тяжко», — покачал головой исповедник. «Ну разве же так можно? Совсем ты себя не бережешь, государь». «Да понимаю я, понимаю, и впредь допускать таких излишеств не стану». Глава 16. Впрочем, если бы молодой человек и захотел нарушить слово, данное своему духовнику, в ближайшие несколько суток у него это просто не получилось бы. В момент исповеди он чувствовал себя сравнительно неплохо, а вот на следующий день началось. Ходить получалось только не очень быстро, и при этом широко расставляя ноги. Попытки же перейти на нормальную походку приводили к ноющей боли в паху. Смотреть на смазливых девиц, а такие встречались среди подчиненных Ершова, получалось, только преодолевая отвращение и воспоминания о незабвенной стерляде, хоть и оставались светлыми, никаких грешных поползновений уже не вызывали, а ведь предупреждала его преподавательница, чтобы он, дорвавшись, не зарывался. Сам виноват, не послушал умной женщины, вот и ползай теперь на полусогнутых. Хорошо, хоть далеко идти не пришлось. Церемония подписания кондиций состоялась в зале, где за день до того произошла первая встреча с цесаревной. Сергей и раньше понимал, почему центр поручил его сексуальную подготовку столь нестандартной даме, а после ночи с Елизаветой окончательно в этом убедился. Ему сделали прививку от юношеской влюбчивости, и хотя он и тогда отлично знал, что для большинства мужчин идеал женской красоты выглядит совсем не так, но поделать с собой ничего не мог. В 18 же веке при всем желании не получится найти женщину, хоть отдаленно напоминающую его первую любовь. В этом он уже не боялся себе признаться, ведь Елизавета, в сущности, довольно привлекательна даже по меркам 21 века, чуть полновато, но многим это нравится. Они, эти многие, вовсе не считают, что женщину красит умение легко выжимать полуторапудовую гирю, да наплевать, в конце-то концов, центр, хоть и преследуя свои цели, все сделал правильно. Там считали, что ему нельзя влюбляться, пока он не соберет, не настроит и не запустит маяк, и он полностью согласен, да, нельзя. Выполнение задачи, которую он сам себе поставил, потребует напряжения всех сил, и отвлекаться на чувства, это значит предать и самого себя, и память о дяде Виталии. Так что никакого сладостного нетерпения в ожидании следующей встречи с цесаревной молодой император не испытывал, а она должна была состояться через 3 дня, и теперь уже в Ново-Преображенском дворце, сегодняшним же вечером Сергею предстояло познакомиться с теми, ради кого на самом деле эта встреча и затевалась. Делегация пришла сразу после ужина, Сергей принял ее в малой трапезной, привел гостей сам Ершов, и он утверждал, что этого не видел никто, кроме 2 караульных семеновцев, а это надежные люди. Глава делегации, бабка Настя, была согласна с главным камердинером, а с недавних пор уже мажордомом, мечтающим, и небезосновательно, о должности гофмейстера. Кроме Анастасии Ивановны, к Сергею пришла ее внучка Анюта и 4 девушки, которых она уже успела подобрать для предстоящей службы. Новицкий поздоровался сначала с бабкой, похвалив ее за оперативность, потом повернулся к внучке: «Да, девица вроде ничего, пожалуй, будет даже чуть попривлекательнее Елизаветы, хотя, может, это ему только кажется в силу причин, над которыми он только что раздумывал. Ладно, сойдет и так, ведь ему с ней не спать», — подумал молодой человек, непроизвольно вздрогнул и предложил гостям садиться. «Итак, красавицы», — начал он, — «я вас пригласил, чтобы предложить службу, она будет и опасной, и трудной, это могу обещать сразу, придется рисковать не только жизнью, но и, так сказать, женской честью, причем еще неизвестно, чем чаще, а в благодарность будет все, что я смогу для вас сделать. Подумайте, сейчас это вовсе не так уж много, еще раз повторяю. Подумайте, даю 10 минут, сегодня вы еще можете отказаться, и вам за это ничего не будет, кроме рубля за беспокойство, но потом, нельзя. Государь, да стала бы я их сюда везти, будь они не согласны», — подала голос бабка. «А у тебя эти минуты совсем лишние. Ладно, тогда представляйтесь, начиная с самой младшей. Вставшей пигалице было от силы лет 14. Евдокия Носова меня зовут», — смущенно сказала она. «Племянница Гаврила Петровича», — уточнила бабка, — «того самого, государь, брата его убила на шведской войне, при Грингаме, о семье с тех пор Гаврила заботится». «И что, учил тебя дядя чему-нибудь полезному?» «Учил, государь», — совсем смутилась девчонка. «Чему выучил? Рассказывай, что умеешь». Малявка замялась, но бабка вдруг рявкнула, ухитрившись сделать это шепотом: «Ты чего мне тут мнешься, разэтакая? Краснеть будешь, когда тебе государь прикажет, и не раньше, а сейчас докладывай коротко и ясно. Не то выгоню к чертям, а уж потом сама перед царем за дурость твою повинюсь, авось помилует старую. Умею писать и читать», — закатила глаза к потолку девочка, — «могу разглядеть, где человек деньги носит, и украсть так, что он не заметит, пролезу в любое окно, даже закрытое, могу подрезать хоть человека, хоть коня, но дядя Гаврила говорит, что это у меня плохо выходит, дальше учиться надо, пока». Тут докладчица запнулась, но глянула на бабку и мужественно закончила: «Пока еще девица». «Это хорошо», — улыбнулся Сергей, — «а вот скажи-ка мне, чего у меня сейчас есть при себе ценного?» «Несколько серебряных рублей в правом кармане камзола, 6 или 7, не вижу, за пазухой справа тряпки подложены, а вот слева, не кошелек, точно, наверное, пистоль, только какой-то уж больно маленький». «Ну ты сильна», — покачал головой Новицкий. «Чувствую, предстоят нам с тобой интересные дела, читаешь-то хорошо». «Хорошо, государь, могу вот такой лист прочесть и почти не устать», — гордо сказала девчонка, руками показав что-то размером примерно с формата 4. «А вот при письме, бывает, ошибки делаю». Остальные девушки заявили гораздо более скромный букет навыков, кроме Евдокии, грамотной была Анюта, причем это, кажется, уже по-настоящему. Кроме того, Она знала около сотни французских слов и даже могла составлять из них какие-то предложения. Насколько это получалось правильно, Сергей оценить не мог, потому как настоящий Петр II из иностранных языков знал только немецкий, да и то очень плохо, и умел нецензурно выражаться по-татарски. Понятно, что его сменщика в центре учили тому же самому и примерно в таком же объеме. Кроме того, еще со школой у Сергея оставалось знание английского, но довольно умеренное, то самое, что в анкетах стыдливо обозначается как «читаю со словарем». Еще одна волонтерка, Аглая, сразу обратила на себя внимание императора. Она, пожалуй, налицо была даже пострашнее Мавры Шепелевой из свиты цесаревны. Присмотревшись, можно было обнаружить явное сходство с обезьяной, причем не простой, а с синдромом Дауна. «Ты, государь, не гляди, что у Глашки рожа-то дурная», — вновь сочла нужным вмешаться бабка. «На самом деле она очень умная, только по-своему, что услышит или увидит, сразу запомнит и никогда не забудет. Москву знает даже лучше меня, а я ведь до недавнего времени считала, что такого просто быть не может». «Правду говорит Анастасия Ивановна», — обратился Новицкий к Глаше. «Ну, а раз так, слушай стих на иностранном языке, потом повторишь». Император напряг память, на которую в общем-то тоже до сих пор не жаловался, и начал читать зазубренный еще в школе монолог Гамлета. «Туби оно туби, зад из зеквисшин». Правда, дочитать он его смог только до середины, дальше пошли провалы. «Диктофон, ну прямо самый натуральный диктофон», — восхищенно думал Сергей, слушая Аглаю, — «ведь даже интонации повторяет. Интересно, а если прочитать ей инструкцию по наладке управляющего контура маяка, что записано в планшетах? Небось и ее осилит. Шекспира ведь воспроизвела без малейшей запинки, но так извращаться ни к чему. А вот место, где она сможет спрятаться в его комнате, нужно оборудовать срочно, и пусть сидит там во время каких-нибудь важных переговоров, чтобы потом при необходимости всегда можно было прослушать запись. Жалко, что аналогичного фотоаппарата ему тут даже бабка не найдет. Очень бы не помешал, или на всякий случай озадачить, нехай попробует». Две оставшиеся девушки никакими талантами не блистали, даже грамотностью, однако очень хотели подняться из тех низов, где пребывали до сего момента. «Спасибо, бабушка», — чуть наклонил голову Сергей, — «ты все исполнила как надо, сама ненадолго задержись, а дев твоих сейчас Сафоня проводит вниз, где им для жилья и учебы выделены две комнаты и небольшой зал. До завтра, девочки, а с утра начнем с вами составлять программу занятий». После ухода будущих не то фрейлин, не то вообще незнамо кого, Сергей встал и прошелся по комнате. Его не покидало чувство, что он опять, как с Ушаковым, только что увидел или услышал нечто важное, но пока не может понять, что именно. Однако недавняя история научила его с большим доверием относиться к своим предчувствиям, и молодой император попытался сообразить, когда же и что ему показалось, благо случилось это совсем недавно. Итак, заходит девица во главе с бабкой. Нет, это однозначно не вызвало никаких подспудных мыслей. Дальше, беседа с малолетней воровкой, опять пусто. Затем представилась та здоровая, уже забыл, Наталья она или это следующая, а та, наоборот, Софья. Ладно, сейчас это не совсем важно. Потом, знакомство с мартышкой-диктофоном, точно, именно тогда его что-то и кольнуло. Но что именно? Ладно, подумал Сергей, у меня память хоть и не такая, как у Глаши, но уж один-то эпизод я смогу промотать в замедленном режиме. Итак, вперед выходит Аглая, интуиция, пожалуй, что молчит. Смотрю на девицу и думаю: «Господи, ну до чего же не красавица, просто слов нет». Так, повторяю это уже сейчас, вновь пусто, значит, возвращаемся назад. Я тогда сделал шаг вперед, присмотрелся и прикинул, она ведь даже страшнее Мавры, Эврика. Вот что показалось мне интересным, и, значит, самое время озадачить бабку. «Ну, а у нас с тобой, Анастасия Ивановна, «Есть еще одно небольшое дело», — сказал император, пододвигая стул и садясь рядом с собеседницей. Во время визита цесаревны при ней состояла некая Мавра Шепелева, Семеновским полком командует Степан Андреевич Шепелев. И, наконец, есть еще его старший брат, генерал-майор Дмитрий Андреевич Шепелев. Так вот, я хочу знать, как связаны меж собой эти трое, кто кому протежирует, например, насколько дружны братья, и если да, то который у них заправляет. Старший до недавнего времени пребывал в Петербурге, но ведь он не только генерал-майор, но и лейтенант кавалергардии, где он сейчас. Наконец, за последнюю неделю я два раза видел Степана не просто выпившим, а откровенно пьяным, раньше же за ним такого вроде не замечалось, это мне тоже интересно, вопросы есть. Государь, да тьфу на тебя, старая. Ну когда ты со мной начнешь как с человеком разговаривать или и перед девками своими так же мнешься, когда речь про деньги заходит, сколько тебе надо, говори просто, рублей 200, ваше величество, впрочем, и 300 лишними не будут, если тебе надо поскорее, а что мнусь иногда, так извини, не привыкла я еще у самого царя денег просить, так можешь и не привыкать, я разрешаю. Но сейчас ты ничего не просишь, а сообщаешь, в какую сумму выльется выполнение поставленной задачи, а это совсем другое, и значит, чтобы тебя в дальнейшем всякие такие сомнения не мучили, мы сделаем так, с завтрашнего дня в Российской империи учреждается невидимая служба, коей ты командуешь в чине, ну, например, младшего комиссара. Пусть это будет соответствовать четвертому классу табели о рангах, должностной оклад, 100 рублей в месяц, мало, понимаю, но ты ведь и сама знаешь, что с деньгами сейчас у меня не очень, указ про это будет готов завтра же, но так как служба-то невидимая, то прочитать его я дам только тебе, всем прочим оно пока ни к чему. Вместо того, чтобы от полноты чувств хлопнуться в обморок или по крайней мере радостно всплеснуть руками, бабка вздохнула. «Ох, и высоко же ты меня поднимаешь, государь, наверное, падать будет больно. Если не предашь, то падать будем только вместе, но лучше пусть это делают наши враги. Ты же на всякий случай имей в виду, что твой чин – это вовсе не потолок в новой службе, за ним идет просто комиссар». Выше, главный комиссар, ну, а если совершишь на своем посту нечто выдающееся, то пожалую тебя высшим званием, и станешь ты директором, а это первый класс, то есть равно канцлеру, но до таких высот тебе еще работать и работать, хотя ты вроде женщина способная и не ленивая, так что все в твоих собственных руках. Спасибо на добром слове, государь, степенно кивнула Анастасия Ивановна. А про Мавру я тебе прямо сейчас могу кое-что рассказать. В отличие от императора, цесаревна в преддверии грядущей встречи с ним не могла думать ни о чем другом. Боже, как изменился Петенька за те почти 2 года, что они не виделись. Но в главном остался тем же самым, умным, хитрым и упрямым. Только раньше это были свойства еще не оперившегося мальчика. А теперь Елизавета была очень наблюдательной женщиной. И ее ближайшая подруга Мавра ей не уступала, так вот, после визита в Лефортовский дворец обе сошлись во мнении, что порядок там наведен железный, значит, после болезни Петя взялся за ум и начал со своего дворца, а потом показал совету, что с императором, хоть он еще и несовершеннолетний, надо считаться, что будет дальше. Петр, если ему не помешают, продолжит в том же духе. Сначала станет настоящим хозяином в Москве, а потом и по всей России, правда, раньше он был нетерпелив, но сейчас все изменилось. Тетка царя улыбнулась, вспомнив свою небольшую проверку, вовсе не так уж она хотела есть, когда Петр предложил ей продолжить начатые днем постельные утехи. Цесаревне было интересно, как царь прореагирует на отсрочку, так вот, он взял себя в руки и продолжил ужин, почти не выдавая своего нетерпения. Раньше за ним такого не замечалось, какая жалость, что она, Елизавета, у него не первая. Надо было тогда, в Петербурге, быть немного настойчивее, и, может, Петр не уехал бы оттуда мальчиком, а сейчас это мужчина, причем, что удивительно, явно с хоть и небольшим, но все же опытом. Ну и змея же это Катька Долгорукова, и когда только успела, холера толстомясая, или это кто-то еще. Тут Елизавете стало как-то немного не по себе, ведь Петр без малейших колебаний отправил эту девку в ссылку, несмотря ни на что. Может, и ее ждет похожая судьба. Нет, все же решила цесаревна, Петя так поступил только из-за того, что Долгоруковы покусились на трон, и если она не будет плести интриг, а, наоборот, станет молодому царю первой помощницей и утешением в трудные минуты, ее ждет великое возвышение. Боже, как же надоело жалкое прозябание в Сарском, где приходилось не только терпеть нужду, но и вообще опасаться за свою жизнь. Однако теперь все будет иначе, разумеется, если она, Елизавета, не наделает ошибок. Молодая женщина вздохнула, кажется, одна уже сделана, но кто же знал, что Петя окажется столь неутомим в постели. Однако мальчик, кажется, все-таки немного надорвался, и теперь скорее всего грядущая встреча приведет его в разочарование, которое чревато многими неприятностями, вплоть до того, что место рядом с императором займет другая. Этого нельзя допустить, но что делать? Может, Мавра знает, ведь от нее у Елизаветы давно уже нет тайн. Да, Лиза, я представляю, как тебе помочь, сразу сказала верная подруга, выслушав излияние цесаревны. Петра надо приворожить, не удивляйся, я знаю, что говорю. Есть в Москве известная бабка-ведунья, она, говорят, в молодости с самим чернокнижником Брюсом якшалась, я сама хотела к ней обратиться, дабы накрепко она привязала ко мне Петю Шувалова, но тебе, конечно, уступлю, мне ведь можно и потерпеть, немедля надо ехать к этой бабке, еще до визита его величества, волос-то ты его не потеряла, она поможет, если не поскупимся, про это многие говорили, только ей волос обязательно нужен. Глава 17. В гости к Елизавете Сергей немного опоздал, но по вполне уважительной причине, опять же изречение точность, вежливость королей еще не было высказано, потому как до рождения его автора, Людовика XVIII, оставалось четверть века. Кроме того, я не какой-то там король, а целый император, подумал Сергей, предлагая Нартову присесть, перевести дух и откушать кофе либо брусничной воды. Андрей Константинович прискакал в Лефортовский дворец в весьма возбужденном состоянии. «Аль стряслось чего, господин?» — поинтересовался спустившийся в вестибюль на шум главный камердинер. «Работает!» — закричал ему чуть ли не в ухо царский токарь. «Так и передай государю, что паровая машина работает. Да побыстрее, царь очень ждет этой вести». Насчет этого Афанасий был в курсе, так что уже минуты через две Нартов докладывал то же самое императору, но с подробностями. «Ох, грехи наши тяжкие», — сокрушенно подумал Новицкий, — «то есть тьфу, меньше надо на ночь глядя с владыкой Феофаном беседовать», — спохватился он. «Итак, начнем сначала, вот же, блин, значит, нартовская машина подняла 4 пуда на 2 сажени за четверть минуты, и теперь надо прикинуть мощность. Нет, хрен с ним, с фотоаппаратом, пусть бабка срочно ищет калькулятора или калькуляторшу, а то тут с этими пудами и саженями последние мозги сломаешь, могут же в России быть уникумы, мгновенно и точно считающие в уме. Итак, в пуде примерно 160 ньютонов, сажень, это 2 метра, хорошо, хоть тут вместо минут никакой хрени не придумали. Значит, ньютоны умножаем на метры и делим на секунды, получается около 150 ватт, что-то маловато выходит, по расчетам мощность модели должна быть примерно вдвое выше, а, сообразил Сергей, у него же небось половина теряется в редукторе. От движка ременная передача к оси, на которую наматывается веревка и через блок поднимает груз. Сколько весит машина? Поинтересовался царь. 4/5 пуда без парового котла, но он для нее слишком большой. Пара дает раза в 3 больше, чем нужно. Что же, очень неплохо, Даже от такой машинки уже можно крутить любой из твоих токарных станков, значит, теперь следует приступать к постройке более серьезной, которая будет раз в 20 мощнее. Эту модель ты сделал за 3 недели, сколько времени уйдет на большую машину? Никак не меньше полугода, государь, у меня же сейчас просто ни на чем обтачивать цилиндры и поршни потребного диаметра, да и то полгода, это если все сразу получится, не будет никаких заминок, с малой-то машиной так быстро вышло от того, что я многие детали приспособил от недоделанного станка, только поршень да цилиндр пришлось мастерить с пустого места. Ладно, я не тороплю, сам приеду посмотреть на твою машину завтра после обеда, тогда поговорим более подробно, ты не голоден, а то могу распорядиться, чтобы принесли чего-нибудь поесть. Нет, государь, ты извини, я тебя, наверное, от дел отрываю. Вообще-то да, не стал отрицать Сергей, но от таких, кои с твоими ни в какое сравнение не идут, понадобится их и до вечера отложить недолго. Однако Нартов, сообразив, какие именно дела имеет в виду молодой царь, почел за лучшее откланяться, сказав, что сегодня он сам еще не очень готов к серьезному разговору. И теперь императорский кортеж приближался к Ново-Преображенскому дворцу, опаздывая всего на полчаса. «Вот сейчас и посмотрим», — усмехнулся Сергей, «сколь бабка сильна в своей основной специальности, то есть ворожи, сводницы и чуть ли не ясновидящей, как считали некоторые ее не в меру экзальтированные клиентки, и насколько Елизавета готова выполнять поставленные ей условия, без чего бабкин приворот никак не сможет обрести должной силы, зря, что ли, она ему вчера испортила весь вечер». Сергей давно заметил, что если сразу после получения какого-либо приличного объема информации лечь спать, не принимая специальных мер для запоминания, то к утру в голове не останется почти ничего. Но затягивать с отходом ко сну нельзя. Пересидишь, и все, ночью потом и половина не забудется. Поэтому визит епископа Феофана и был назначен на поздний вечер. Но когда император почтительно проводил гостя до дверей и облегченно, уже не сдерживаясь, с подвыванием зевнул во весь рот, явилась бабка. Нет, она, конечно, все сделала правильно. Проявила, так сказать, разумную инициативу, то есть согласилась приворожить Петра к Елизавете, и, получив аванс, тут же приступила к обряду. Закончив его, она потом долго описывала граничные условия, только при исполнении которых этот обряд сработает должным образом. Мавра, приведшая Елизавету к бабке, даже все записала, не понадеявшись на память. А потом Анастасия Ивановна кинулась во дворец, прихватив кошель с полученными деньгами.